Братья дорогие, я буду читать место, записанное в 4 книге Царства, в 10 главе. Прочитаю 15 и 16 стихи. «И поехал оттуда Иеуй, и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: «Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?» И сказал Ионадав: «Да, если так, то дай руку твою». И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу. И сказал: «Поезжай со мною и смотри на мою ревность о Господе». И посадил его в колесницу. Тема моей проповеди будет «Ревность о Господе». Братья, кажется, все то, что связано с Господом, оно все положительно и должно положительное влияние оказывать на нашу духовную жизнь. Апостол Павел говорит: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Печаль мирская – это смерть, а вот печаль ради Бога – это положительно». Теперь радуйтесь всегда в Господе. Радость бывает разная, да? Радость мирская, она тоже приводит к печальным, трагическим, бывает, разочарованиям. А вот радость о Господе, даже это нам повеление оставлено. Радуйтесь всегда в Господе. Теперь хвалящийся, хвались о Господе. Хвалиться нельзя, а если о Господе, всегда надо хвалиться. Особенно если среди мира, среди неверующих, мы должны хвалиться и в этом должны какое-то дерзновение проявлять. А тут ревность о Господе. Ну, положительное качество, правда, друзья? И вот об этом я хотел сегодня поговорить. Божий план о нашей жизни. Друзья, каждому человеку Бог определил время и как бы отрезок жизни здесь на земле. И вот Иеуй, который перед нами предстает, вот этот образ, Бог определил ему конкретное служение, как будто бы для этого он и на белый свет пришел. И вот в 9 главе книги 4 Царства, 6-7 стих, смотрите, так написано: «И встал он, и вошел в дом, и отрок вылил елей на голову его и сказал ему: „Так говорит Господь Бог Израилев: помазаю тебя в цари над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих, пророков, и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели“». Вот такое конкретное повеление было вот сказано Иеую. И даже Господь его через отрока, а отрок это был из пророков Господних, послан Елисеем. Это было конкретное повеление Господне. И он помазал Иеуя, и он совершил то, что повелел Господь. Друзья дорогие, о каждом из нас у Господа есть свой план. И мы пришли в этот мир не случайно. И написано: Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Бог не просто желает, хотя есть и места, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, а написано: Бог повелевает. Но удивительно, что не все люди реагируют на эти повеления, на желания Божьи. Слава Богу, что вот по милости Божьей мы отреагировали. Значит, мы исполнили волю Божию, вот о нас предназначенную. Теперь написано: каждому дается проявление Духа на пользу. Каждый из нас, находясь в церкви, должен приносить какую-то пользу. И для этого Господь помазание Духа Святого дает. Знаете, ну и не только на братьев, но и на сестер. Но на братьях в первую очередь дается проявление Духа на пользу. И мы должны приносить пользу. И если я никакой пользы не приношу, то мне стоит задуматься. Значит, я Божье повеление, вот, которое Он имеет обо мне, не исполняю. Дальше. Каждый смотри, как строит. Ну, это места, взятые из посланий Павла. Каждый смотри, как строит. Значит, все мы строители. И мы должны не просто строить, а строить так, чтобы оно было качественно. И когда будет испытание, чтобы наше строение не разрушилось. И чтобы нам не как головня из огня быть спасенными, а чтобы действительно, апостол Павел говорит: хочу и награду получить. Хочу получить награду. Вот так строю, чтобы мое строение, оно прошло через огонь и стало драгоценнее, еще драгоценнее. Друзья, вот если мы смотрим по истории Библии, вот Авраам не случайно пришел в этот мир, он стал родоначальником народа израильского. Иаков, через него Бог ему и имя дал Израиль. И до сегодняшнего дня народ еврейский называется именем Иакова Израиль. Это прямо-таки конкретное повеление, и люди исполняли это. Потом пророки, мы знаем, Иеремии Бог конкретно сказал, что прежде чем ты вышел из утробы, я уже знал тебя. И вот много-много таких примеров можно привести. Ну, а если взять годы гонений, братья, которые в узы шли, это же конкретная была познана воля Божия, и люди стояли в проломе. Ваня Моисеев, друзья, а сегодня время сменилось. Сегодня кажется, ну, свобода, знаете, нас никто не притесняет, мы свободно поехали на благовестие, благовествуем, и где-то происходит такое расслабление. Я не говорю за все объединения нашего братства, где-то гонения, серьезные гонения. Сегодня у нас есть узники, которые стоят в проломе, и штрафы братья и сестры платят, и собрание не проходит без разгонов. Но а если вот говорить вот за наш здесь регион, то свобода, свобода. И как будто бы такой свободы никогда не было еще. И мы скажем, ну вот какую я пользу могу принести? Вот что от меня ждет Господь? Друзья, Слово Божие говорит, каждому дано проявление Духа на пользу. Мы должны познать волю Божию. И написано, помазание, которое в вас пребывает, оно истинно и не ложно. И чему оно научило, в том пребывайте. Мы должны молиться и познавать, что, Господи, вот где ты хочешь меня использовать? Просто так паразитически пройти по этой жизни, ничего не делать и спастись, так, наверное, не получится. Мы что-то должны сделать конкретное. И вот смотрите, ревность о Господе. Иую Бог конкретно повелевает истребить дом Ахава. Это простой военачальник, ничем не отличавшийся. И кажется, друзья, он даже и не думал о том, что он станет царем Израилевым. И он ничего не предпринимал. А когда оказался помазанным, то вот эта ревность о Господе, ну сразу же вот он исполняет план Божий. И у него рождаются такие планы перспективные. И, друзья, он в точности исполняет Божий план. И смотрите, написано так, в 10 главе, 10 стих. «Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илью». Господь сделал. Все, он дом Ахава истребил. Друзья, но на этом удивительно, он не остановился. Вот вообще, когда мы начинаем служить Богу, то вообще служение Богу, оно захватывает. И нам начинает это нравиться. И хочется еще что-то сделать, еще что-то сделать. Друзья, для возрожденного человека это нормально, когда нас служение увлекает. И вот у Иуи точно так же было. И даже то, что как будто бы Господь ему не повелевал, но он сделал, но и этим не согрешил. И потом мы прочитали текст, он встречается с Ионадавом, это друг его, они поприветствовались так любезно. И он говорит, поехали со мною и посмотри о моей ревности о Господе. Друзья, вот конкретно, когда Господь повелевает ему истребить дом Ахава, ничего не сказано о служителях Ваала. Ничего не сказано. Напротив, смотрите, здесь написано так, 11 стих. «И умертвил Иуи всех оставшихся в доме Ахава в Изреиле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. И встал, и пошел». И дальше потом развиваются уже события, так хронологически. И теперь он замыслил уничтожить всех служителей Вааловых. Не просто, вот, так сказать, физически истребить дом Ахава за то, что он вот, в своем нечестии настолько растлился, что теперь уже мера беззаконий превысила вот, Божье долготерпение, и гнев должен Божий излиться. Друзья, он хочет вообще как бы вот эту идеологию, вот это заблуждение, идолопоклонство истребить. Вообще это уже было второе истребление служителей Вааловых. Может быть, еще где-то в истории встречается, но вот совсем недавно, так сказать, великую победу накормили, совершил пророк Илия. И написано, истребил 450 пророков Валовых и 400 пророков Дубравных, и не осталось ни одного. Все были убиты и сброшены там, значит, со скалы. Ну а теперь, вот смотрите, думаю, насколько все-таки изобретателен был Иуй. Вот ему дано от Бога повеление, но Господь, Он не исключает и наши способности, характер наш, Он не исключает. Он пользуется нами вот такими, какими мы есть. И смотрите, Иуй объявляет праздник. Праздник, кажется, время-то такое будничное. Какие праздники? Все, красный день календаря, объявляется праздник. Служение Ваалу. Ахав мало служил Ваалу, я буду служить больше. Друзья, конечно, это было лукавство, но настолько ему поверили, и собираются все служители Ваала, все служители. И даже сказано, если кто не придет, будет истреблен. Попробуй не приди. И все поторопились, оставили все свои работы, и все собираются для того, чтобы совершить жертвоприношение вот этому идолу Ваалу. И потом им раздается, ну так сказать, спецовка, они все одеваются в одинаковые одежды, и теперь их можно отличить, что это точно служители Ваала. Ну а потом Иуй заходит в этот, ну как это, капище что ли, можно ли назвать это храмом, капище, и спрашивает, посмотрите внимательно, нет ли здесь служителя Господня, внимательно рассмотрите, чтобы здесь точно были только служители Ваала. Посмотрели, нету, никого нету, значит, только служители Ваала. Ну, сами одежды за себя говорили, что ничто не предвещает какой-то опасности. Вот мы уже и одежду новую получили, видимо, теперь будем процветать. И только закончилось жертвоприношение, и было повеление истребить всех, и ни один не остался. Друзья, я думаю, вот это ревность о Господе. И вообще, как Бог отметил это служение Иуя? Смотрите, написано. «И сказал Господь Иую, за то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил на дом Ахавым все, что было на сердце у меня. Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». То, что ты охотно выполнил, то, что было на сердце у меня. Я специально посмотрел в 9 главе, ну, сказано ли что-нибудь за служителей Ваала? Не сказано. Кажется, Иуй проявил вот, действительно ревность по Богу. Он уничтожил всех служителей Ваала. Теперь Иуй, как праведник, должен войти в историю Библии, как муж веры, ревнующий о Боге. Друзья, в 11 главе послания к евреям перечисляются ветхозаветные праведники. И там и Самсон, и Ифай. Не о всех было сказано, вот что они сделали. Ну, мы знаем же Библию, да? Но имена их указаны. Скажите, Иуй там перечислен? Нет. А почему? Ревность по Богу. Да такая, что Господь говорит за то, что Он охотно исполнил все то, что было у меня на сердце. Смотрите, о Давиде, когда у Давида такие были рассуждения, «Построю-ка я храм для Господа Бога моего». Ну, сильно Бога люблю. И Нафан говорит, «О, все то, что у тебя на сердце, делай». А потом приходит Нафан и говорит, «Нет, ты не построишь». Сын твой построит, ты слишком много крови пролил. Но Давид назван мужем по сердцу Божьему. Почему? Потому что он как бы наперед все предугадывал Божьи желания. Наперед. И то, что Бог говорит, говорил ли я кому-нибудь? Вообще это такое служение, такое высокое, что я даже никому не поручал, а вот у Давида инициатива как бы от своего любящего Господа сердца вот возникла. Но сын твой построит, а ты заготавливай материал, заготавливай. И место уже было зарезервировано, и государственный вот этот план был вот, спроектирован. Сын построит. Друзья, муж по сердцу Божьему. А Иуй, я думаю, даже здесь он немного как бы похож на Давида. Охотно исполнил все то, что было у меня на сердце. Но смотрите, друзья, вот почему Иуй не вошел в историю мужей веры. 29 стих написано так. «Впрочем, от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Иуй, от золотых тельцов, которые в Эфиле и которые в Дане. И дальше, 31 стих. «Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел Израиля в грех». Друзья, достаточно ли только иметь ревность о Господе в конкретном деле, которое Господь нам поручил? Оказывается, недостаточно. И много мы можем привести таких примеров, и кто-то, может быть, знает и близкие примеры для нас, когда людям что-то действительно великое сделали в очах Божьих, и кто-то пострадал за дело Божье. Но вот это впрочем, оно губит порой нас. Впрочем, от грехов Иеровоама не отступал. Скажите, чем отличается статуя Ваала и телец? Ну, тот и золото, и этот и золото, тот идол, и этот идол. Но порой, вот как-то порой так кажется, и вот у Иуи, я думаю, такое неправильное преломление было. О, Ваал, это точно Богу не угоден. А телец? Ну, а что телец? Что телец? Это же не так страшно. Друзья, вот поэтому Иуй в число мужей веры не вошел, потому что у него было вот это впрочем, жизнь была двойственная. Знаете, друзья, каждому дается время и служение, и мы тоже здесь живем, и Господь от нас ожидает каких-то подвигов веры. Не просто вера наша должна быть на словах, но вера должна наша быть на деле. И смотрите, моя повседневная жизнь, из чего она состоит? Ну, может быть, в собрании я проявляю ревность по Богу. А моя повседневная жизнь, из чего она состоит? Апостол Петр во втором послании Петра, в первой главе, с 8 читаю. «Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Смотрите, если это вас есть и умножается, недостаточно иметь ревность по Богу когда-то, знаете, нужно это умножать, и это должно быть в повседневной жизни. А написано, кто не имеет этого, тот слеп, закрыл глаза. Одно дело быть слепым. Ну, мы все разное зрение имеем, да? Кто-то в очках, кто-то без очков, кто-то вообще не видит. Друзья, ну мы скажем, ну если я вот с таким неполноценным зрением, ну кому что дано? Кому что дано? Ну, друзья, ну, а смотрите, а если написано, тот закрыл глаза, что-то мы получаем от Господа, вот Господь откроет, увижу, не откроет. Но даже написано, сокрытое принадлежит Господу, открытое нам и детям нашим. Ну, не дано. А если я просто глаза закрыл? Да ты глаза открой. Ты постарайся. Не всегда это легко сделать. Друзья, вот если мы, допустим, находимся в темной комнате, привыкли к темному, уже к темноте, различаем предметы в темноте, и вдруг кто-то зашел и свет зажег в комнате. Нам сильно приятно. Нам неприятно. Мы жмуримся, мы закрываем глаза. А почему? А потому что свет, он нам режет глаза. Вот так бывает. Вот Божий свет, когда проникает, он начинает нам глаза резать. Мы вдруг начинаем видеть свои недостатки. И знаете, это как Слово Божие, которое написано, проникает в сердце, как меч обоюдоострый, до разделения души и духа. Ох, как это неприятно, когда разделяется и душа, и дух. И мы видим, что плотское, а что духовное. А это мы сами, это я. И вдруг я раздваиваюсь, и мне нужно выбрать духовное. А это трудно сделать. Это трудно. И это надо постараться. Написано, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не претнетесь. Друзья, недостаточно иметь о Господе ревность в прошлом. В прошлом. Вот мы уже слышали, и брат Александр говорил, да, когда-то я тоже так ревновал о Боге. Но это молодецкая прыть, пройдет. Друзья, недостаточно иметь в прошлом ревность о Господе. Она должна проявляться в повседневной жизни. Стараться более и более делать твердым наше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Братья дорогие, вот вообще преткновение, или вот я запнулся. Вообще мы планируем себе вот такой момент, когда мы запнулись? Нет, это получается случайно. Одна сестра говорит, нам пришлось быть в ее доме, так молиться над ней. Она говорит, я встала. Ну, а бывает такое, да, как нога как будто бы замлела и подвернулась, и вот так всем весом и упала. Ох, если бы я знал, что я упаду, я бы не встал. Я бы не встал. Мы не знаем, где мы можем споткнуться. И на дороге мы так идем, и кто положил этот камень? И я запнулся и упал так больно. Друзья, а как предупредить мое падение? Так поступая, никогда не приткнетесь. Вот если Иуй был бы в нашем братстве, как один из братьев, то вот мы бы действительно могли подражать его ревности. И вот так смотреть и приветствовать. Вот это ревность о Боге. Хороший брат. Ну, а ну-ка давай-ка посмотрим в повседневной жизни. Асаф из 72-го псалма, он так говорит, «Не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Друзья, это процесс очищения и освящения. Вот ты в этом прояви ревность. Самого себя очисти и омой. Не напрасно ли я? Да нет, не напрасно. Не напрасно происходит это очищение и освящение в повседневной жизни. Вот это ревность. Знаете, мы так, служители, нам приходится бывать в домах верующих, которые редко бывают на собрании. Ну, это как бы оправдано. Старцы наши, они на собрании уже не ходят. Ничего страшного. Лишь бы они Господа не забыли. Мы их дома посетим. И дома проведем собрание. И даже молодежи советуем. Молодежь, вот, а вы у этих были? Посетите, чтобы никто не был оставлен. И вот, значит, случилось так, что в нашей церкви молодежь побыла у одной старицы, хорошая старица, такая стабильная. Вот. Ну и мне передают. Молодежь побыла и сборник прихватила. «Юность Иисусу». Друзья, хорошо. Если у бабушек есть «Юность Иисусу», и они поют, и неплохо. Когда мы вспоминаем юность, и поем и молодежные песни, и радуемся о Господе. Вот. Но говорят, пускай молодежь вернет. Там один листочек был в этом сборнике. А когда посмотрели, а это заговор, самый настоящий, чтобы в долги не попасть. Ну, знаете, друзья, сегодня все в долгах. Даже такая программа, чтобы всех загнать в долги. Вот и рекламы об этом говорят, ипотека, пожалуйста, и беспроцентная, и процентная, и на всю жизнь, и как хочешь. Вот и все в долгах, и все в долгах. Вот. А тут, надо же, молитва, чтобы в долги не попасть. Вот, ну, я думаю, и она просит, верните сборник, а самое главное, листочек. Ну, и я иду, думаю, надо побеседовать. Ну, как вы, сестра, живете? Слава Богу. Ну, а вас вообще посещают или только мы, служители? Да нет, недавно молодежь была. Ну, как они побыли? Да все хорошо. Ну, пели хоть? Да пели. Ну, а нет никаких у вас вопросов? Да есть вопрос, братик. Сборник они забрали, а я принес. О, слава Богу. А я говорю, а знаете, мы там листочек нашли. Да, там был листочек еще. А он вам нужен? Конечно. А вы знаете, что это заговор? И она раз померкла. Может быть, друзья, она не сознавала до конца. Я говорю, сестра, да вы же молитесь Богу и одновременно молитесь дьяволу. А вам-то уже скоро 80. Надо готовиться к вечности. Вам же дьявол подножку поставил. Вот представьте, друзья, вот так вот я потом стал перебирать, думаю, интересно, есть ли такие примеры, где праведник всю жизнь верил Богу и потом вот так нечаянно споткнулся, так что и царство оказалось закрытым. И думаю, Иуда, ученик Иисуса Христа, да нет, Иуда, у него запланировано было падение, Он к этому сознательно шел, к греху. Он, может быть, не думал, что так закончится его жизнь трагически от своих собственных рук. Он так на это не думал. Это дьявол потом его обманул. Но он планомерно шел к этому, к предательству. Слишком уж полюбились деньги. Но думаю, может, Саул из Ветхого Завета. Нет, Саул тоже отступал планомерно от Бога. Так что и обратился к волшебнице и сделал непростительные грехи. И не нашел примера в Библии. А потом нашел, друзья, в Иезекииле написано, праведник в последний день согрешит и не раскается, все праведные дела не припомнятся ему. Вот представьте себе, вот какая подножка. Какая подножка. Господи, я всю жизнь перед тобой жил, старался быть праведным, вел жизнь очищения и освящения. И вдруг в последний день такая подножка. И написано, это Иезекииля 33, 13. Все праведные дела не помянутся ему. Братья, мы с сестрой помолились, она попросила прощения. Я говорю, сестра, вы хотите в долги не попадать? Знаете, прочитайте книгу пророка Малахия. Отдавайте десятину Богу, и вы в долги не попадете. И знаете, и мне кажется, она в первый раз отдала полную десятину. То у нее всегда, то дочери нету, то еще как-то, то а нам как-то неудобно так, как будто бы мы с вечерей пришли, и она платная. Вот, и оно всегда так, братец вечерю принес, значит, надо десятину отдать. Я говорю, вы отдавайте, если хотите передать, напоминаю, никогда не передавала. А тут затрепетала, чтобы в долги не попасть, надо десятину отдать. И отдала, и мне показалось, что полную, вот, потому что так раньше никогда не отдавала. Думаю, значит, все-таки поняла. Друзья, а я так думаю, а сколько может таких быть преткновений в нашей жизни, что мы можем вот так запнуться, и сами того не ожидая, упасть и не встать. Друзья, каждый из нас не хотел бы этого. Не хотел бы. И не хотели бы мы, чтобы нас дьявол обманул. Поэтому, друзья, ревность о Господе должна быть не в прошлом. И не только сегодня, но и завтра. А для этого написано, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется свободный вход вам в небесное царство. Знаете, друзья, вот те девы, которые уснули, 5 дев, они тоже думали, что мы в собрании сидим, мы же ревнуем о Господе. А оказалось, что ревность давно уже потухла. И когда они подошли к небесным вратам, стучались сильно, но никто не открыл. Вход оказался закрытым. Почему? А потому что светильники погасли. Друзья, ревность о Господе, она должна быть постоянной. И как уже было сказано в послании к евреям, 6 глава, 11 стих, для совершенной уверенности в надежде оказывать такую же ревность до конца. Вот как мы ревновали о Господе когда-то, может быть, кто-то никогда еще не ревновал. Друзья, так с сегодняшнего дня у нас тема такая – будь ревностен и покайся. Ревность о Господе – это нормальное положение христианина – ревновать о Боге. Пускай нас Господь благословит. Мы помолимся. Аминь. Oh,